Глава 5. Варфоломей постепенно осваивался. Уже несколько дней он просыпался от того, что соседка, глуховатая старушка, включала в 7 утра телевизор. Под его мерное бормотание проходило утро. Черт привыкал жить в окружении людей. Все оказалось не так плохо, даже в чем-то похоже на ад. Временами шумно. Скученно. Суетно. Как он узнал, напротив жили филиппинки. Штук 30 в двухкомнатной квартире. У них там было что-то вроде общежития. Занимались девушки уборкой. Варфоломей все время натыкался на одну из этих женщин, но различал только двух. Одна была довольно толстой, а у второй имелось заметное родимое пятно на шее. Остальные же сливались. Они всегда улыбались и вежливо здоровались. «Hello, мистер», сверкая темными раскосыми глазами. Из их жилища доносились экзотические вкусные запахи. Кто жил в двух других квартирах, Варфоломей не знал. Никто его не беспокоил и знакомиться не приходил. Можно сказать, что появление черта в подъезде прошло незамеченным. Но было бы ошибкой утверждать, что москвичи совсем равнодушны к соседям. Варфоломей это выяснил сразу при заселении, когда попытался настроить Wi-Fi. Открыв настройки новенького смартфона, чтобы подключиться к сети, черт увидел вот такие названия. SD725, «Мама, жми сюда», «Мой, подчеркивание, сосед, подчеркивание, мудак», «Сам, подчеркивание, мудак». Так что люди все-таки общались. Социальные навыки Варфоломей оттачивал в небольшом полуподвальном магазинчике напротив. Он заходил, здоровался и уверенно называл продукты, которые ему нужны. Меню у черта сложилось быстро и шло вразрез со всеми принципами здорового питания. Пельмени, сосиски, шоколадные батончики Сникерс, печенье и пирожные картошка. Правда, иногда Варфоломей готовил адское блюдо. Очень мелко резал хороший кусок сырой говядины, клал на черный хлеб, перчил до тех пор, пока красное мясо не становилось равномерно черным, солил, разбивал сырое яйцо. В эту композицию он втыкал крупные осколки юбилейного печенья с шоколадной глазурью, а потом быстро ел, жмурясь от удовольствия. Но, в принципе, чертов организм мог извлечь питательные вещества и витамины из ржавых гвоздей. Продавщица Лена держала покупателей в строгости, но когда в ее подземном царстве появлялся Варфоломей, лицо ее расплывалось в улыбке. Губы, непривычные к такому действию, слушались плохо, поэтому улыбка получалась несколько странной, неуверенной. Продавщица Лена бросала на Варфоломея томные взгляды и говорила хриплым низким голосом. «Берите микояновские, сегодня завоз был. Сосиски свеженькие». Или «Попробуйте шоколадное печенье, очень вкусное. Я сама могу килограмм съесть, как чай сяду пить». Когда Варфоломей уходил с покупками, Лена прикладывала ладони к пышной груди. Килограмм шоколадного печенья за один присест ни для кого бесследно не проходит. И вздыхала. «Хорош. Нет, ну до чего хорош?» Маша из овощного отдела хихикала. «Лен, мужик первый сорт, надо брать!» Варфоломей быстро сделал несколько полезных открытий. Во-первых, в метро, проходя через турникет, береги хвост. Во-вторых, на Первом канале чертей нет. Не берут на работу, вопреки расхожим слухам и предрассудкам. В-третьих, Почту России и Сбербанк называют филиалами ада на земле, и там всегда нужны специалисты по работе с недовольным населением. Но что-то туда Варфоломея не потянуло. В-четвертых, и в совершенно бесполезных, у пингвинов есть колени. В-пятых, без кота и жизнь не та. «Нет-нет, извините, я улетаю в отпуск на эти даты. Никак нельзя перенести. Нет, я не смогу рисовать, там не будет интернета. Да, конечно, звоните». По закону подлости стоило Еве собраться в отпуск, как на эти даты стали падать предложения о работе. Как прорвало, всем нужны иллюстрации. Ева улыбнулась и отложила мобильный. Мама покачала головой и подвинула поближе вазочку со сливовым вареньем. «Ты очень много работаешь. Вот поэтому и еду отдыхать». Ева приехала к родителям на дачу вместе с Григорием. В интернете она прочитала, что коты плохо переносят переезд на новое место, и им требуется адаптация, поэтому решила привести его заранее и побыть с ним хотя бы пару дней. Григорий адаптировался в течение первых 5 минут и теперь с хозяйским видом ходил вокруг стола с пирогами. «Одна?» — как ни в чем не бывало, спросила мама. Ева мысленно содрогнулась. «Начинается». Она глубоко вздохнула, взяла с тарелки румяный пирожок с капустой и откусила большой кусок. Как будто долгое жевание могло дать отсрочку. Понятно, что родители ее любят, но каждый раз у нее случался с мамой женский разговор. Начаться все могло совершенно безобидно, вот прям как сейчас. «Нет, ни одна», — ответила Ева. «Мы едем в Венецию с Маринкой». Блеск, вспыхнувший в глазах Евиной матери, быстро потух. «С Маринкой». «Это не та ли Маринка, с которой вы учились в художке? У нее еще 2 персональные выставки прошли». Ева на секунду задумалась, почувствовав себя блинным богатырем на развилке. «Налево пойдешь, в разговор про личную жизнь попадешь, направо пойдешь, про то, на что нужно тратить свой талант, узнаешь. На месте останешься, за все огребешь». Выбор был непростым. Евин отец, хранивший до этого момента молчание, попытался перевести разговор. «Ева, а ты видела на том конце поселка ветер березы свалил? Прямо на гараж Александра Юрьевича?» Ева благодарно ухватилась за эту возможность. «Нет, не видела. О, в Москве тоже сильный ураган был», — сказала она. «И что, сильно гараж пострадал?» «Да, крышу покорежило, придется перекрывать». Папа ободряюще улыбнулся. Они переглянулись с видом заговорщиков, но мама не дала совершить побег от запланированной нотации. «Кстати, у Александра Юрьевича недавно внук родился. Ева, нужно хотя бы один раз сходить замуж». Ева смирилась с неизбежным. Оставалось только покориться судьбе и совсем соглашаться. «Угу. Ева, для этого тебе нужно найти достойного мужчину». «Угу, я не против». «Ева, я серьезно!» — строго сказала мама. «Угу». Ева сидела, как хомяк, набив рот пирогами. Даже трудно стало дышать. «Ева, соблазнить мужчину несложно. Когда ты в последний раз варила борщ?» «Не помню», — честно ответила Ева, но внутренне порадовалась, потому что на какую-то долю секунды ей показалось, что вопрос будет: «Когда ты в последний раз занималась сексом?» «При чем здесь вообще борщ? Какая связь?» «Связь, Евочка, прямая. Нужно тренироваться, не терять форму. Вот представь, останется у тебя мужчина. И что?» «Что?» — эхом повторила Ева. Градус абсурда в диалоге резко подскочил. «Его надо кормить?» Мама была недовольна Евиным тугодумием. «Не будешь же ты ему кошачий корм сыпать или варить сосиски?» «Ну, сосиски — это не так уж и плохо». Ева подумала о содержимом своего холодильника. К слову, там не было сосисок. Там вообще последнюю неделю не водилось еды. Мама была вне себя. «Нет, Ева, серьезные отношения должны строиться на традиционных ценностях. Запиши рецепт, пусть он будет у тебя в телефоне на всякий случай». Ева послушно взяла смартфон и открыла заметки. «А я слышала, что каждая женщина интуитивно умеет готовить», — сообщила она. Мама фыркнула, а Ева продолжила. «Готовить может каждая. Просто не каждый мужик сможет это съесть». Ева даже почти не пожалела, что не удержалась и не прикусила язык. Но так или иначе, рецепт был записан и надежно сохранен в ее смартфоне. Ева уехала от родителей через 3 дня. Ей казалось, что она совершила побег из Шоушенка. После замужнего разговора действительно последовал разговор карьерный. «Ну и когда же ты начнешь рисовать что-то серьезное? И, Ева, ты же хотела заниматься настоящим искусством». Иногда родительская любовь бывает столь велика, что ее давление трудно вынести. И это становится серьезным испытанием на прочность. В стремлении видеть жизнь своего ребенка идеальной, некоторые матери нарушают все мыслимые границы, сметают любые преграды. Родительская любовь бывает жестока. Не намеренно, а от избытка чувств. Но главное, все эти старания имеют совершенно противоположный эффект. Слова точно камни, больно бьют вместо того, чтобы вдохновлять. И Ева уехала слегка подраненной. На самом деле все эти темы были ею обдуманы и передуманы. Она добилась определенных успехов в профессии, но какой художник не мечтает о большем? и отношения. Ева готова к ним, готова. Осталось только встретить подходящего мужчину. Она посмотрела в телефон. Вячеслав снова разместил длиннющий пост о любви. Ева пробежала по тексту глазами и исключила литератора, сценариста, эцетера из своих друзей, при этом нажимая на экран чуть сильнее, чем было необходимо. Взвесив смартфон в ладони, улыбнулась. Интернет-убийство контакта принесло ей маленькое удовольствие. А впереди ждала солнечная Италия, так что Ева запустила режим «Жизнь прекрасна и удивительна». А самое главное, Григорий был пристроен, и заботиться о нем станут по-королевски. Мама даже пообещала присылать фотографии кота. Подходя к дому, Ева мысленно составляла список вещей, которые возьмет в путешествие. Она мечтательно улыбалась, и настроение улучшалось с каждой секундой. Дверь подъезда была открыта нараспашку и для надежности зафиксирована дежурным булыжником. К бордюру были прислонены плоские картонки из IKEA. Грузовичок «Кому-то везет» как раз отъезжал. Ева скользнула взглядом по светловолосому затылку и широкой спине счастливого обладателя коробок. Как художник она оценила рельефность мышц, обтянутых тонкой серой футболкой, как женщина тоже. Прошла вперед, украдкой обернулась. Руки у незнакомца были сильными, с широкими предплечьями. Но он как раз повернулся так, что она не успела рассмотреть лицо. К Варфоломею приехала кое-какая мебель из IKEA. Тут же выяснилось, что доставка только до дверей подъезда, а не до квартиры, но это черта совершенно не расстроило. Он с легкостью поднял все 6 коробок и двинулся вперед. «А-а-а!» — раздался вопль. «Ну я вас! Убью! Вот су!» Неожиданно грубо возвращенная в реальность Ева, которая уже мысленно гуляла по Венецианской площади Сан-Марко, шарахнулась назад и ударилась спиной о пирамиду коробок, которую тащил Варфоломей. Хрупкое равновесие его ноши было нарушено. Чёрта повело в сторону, и он приложился плечом о дверь. А еще какой-то мелкий бес бежал, не разбирая дороги, и с силой впечатался ровно под чертову коленку. Варфоломей зашипел и попытался беса пнуть, что не улучшило его шаткого положения. «Поймай, убью, черти!» — неслось из темных глубин подъезда. Ева вжалась в стену, и мимо нее с хорошим ускорением пролетел Иваныч, распространяя вокруг себя густой дух перегара. В общем, все смешалось. «Икея, черт, Иваныч!» Иваныч произнес длинную тираду, в которой печатных слов было всего 3 — «коза» и «балерина». Причем даже эти невинные слова приобрели совершенно новые смыслы. Варфоломей замер и заслушался. Он был потрясен. Здесь, на земле, он никак не ожидал встретить столь чистый и незамутненный чертов диалект. От слов Иваныча повеяло адской бездной, в них трещало пламя. Да-да, тут удивляться нечему. Такое выдающееся и даже знаковое изобретение, как мат, пытаются присвоить себе многие. Есть теория, что это все от татар-монголов, но на самом деле мат — это от чертей. «Вы в порядке?» Голос Евы прозвучал тонко, ей не терпелось уйти. Варфоломей кивнул. Он перевел взгляд на Иваныча, который отодвинул от себя то, что в собранном виде станет комодом. «Прости, мужик, я это... чертей гонял! Совсем озверели!» Дальше Иваныч весьма красочно отметил степень озверения. Варфоломей снова заслушался. Ева в это время поняла, что никто особенно не пострадал, и вот он, самый подходящий момент, чтобы удалиться. Она поспешила к лифту. «Это были бесы», — ради справедливости поправил Варфоломей. «Озоруют, засранцы!» Иваныч сменил гнев на милость, пригладил жиденькие седые волосенки, которые от пережитого волнения встали дыбом. Он смачно икнул, встал на четвереньки, а потом принял вертикальное положение. Варфоломей недоумевал, почему Амадей настаивал на том, чтобы он ходил в одежде. Вот же перед ним чистокровный человек, который явно не старается прикрыть тело. Действительно, облачение Иваныча было весьма неформальным. Майка с говорящим названием «алкоголичка» болталась на щуплых плечах, довершали костюм семейные трусы в веселенький цветочек. Вообще, в обычное время старик вел себя вполне прилично. Жил тихо, но иногда к нему приходили бесы. Эта напасть с ним случалась, когда он брал самогонку у старой ведьмы Ленки с 4-го подъезда. Бесы как чувствовали, но Иваныч сам был виноват в своих злоключениях, каждый раз допуская одну и ту же ошибку. Чтобы не пить самогонку в одиночестве, он их угощал. Те, естественно, становились буйными, в отличие от чертей, пить бесы совершенно не умеют. Иваныч пытался их утихомирить и начинал бесов гонять. Пару раз его из-за этого увозили на скорой, еще пару он попадал в неловкие ситуации и даже бывал бит. Варфоломей тоже поднялся и принялся заново собирать коробки, решив заодно наладить контакт с соседями. И часто бес приходит. И тут же понял, как давно он ни с кем не общался, не считая перечисления продуктов. А это, черт возьми, тяжело. Когда первое и даже второе впечатление после переноса в новый мир улеглись, его начали одолевать мысли о Кайле. А это было похоже на одиночный заплыв в бассейне с кипящей смолой. Легче не становилось. Поэтому потребность поговорить стояла остро. «Бывает», — неопределенно ответил Иваныч и подозрительно посмотрел на Варфоломея. «А ты это? Того? Их видишь, что ли?» Варфоломей кивнул и улыбнулся. «Один в меня врезался, но они обычно парами бегают. Значит, второй где-то». Иваныч взбесился. «Шутник, мля! Самоучка! Да пошел ты!» Он изрыгал ругательство, как дракон изрыгает пламя. Варфоломей понял, что человек к общению почему-то не расположен, поэтому спокойно справился с коробками и пошел к лифту. А что делать? Люди – существа странные и умом непостижимые. «Галоперидол попей! И бухать надо меньше!» – неслось ему вслед. Тут Иваныч замолчал на полуслове и бросился за Варфоломеем вдогонку, ругая себя последними словами. «Этого ж мужика можно позвать выпить! Веселее же будет! Не все с бесами квасить!» «Эй, погоди! Стой!» Но лифт уже закрыл дверцы и вознес Варфоломея ввысь вместе с его коробками.